сейчас от его фигуры веяло властью. Но редко кто из таких скорохватов умеет править по совести, по уму. Оттого и нет ума, что ставит друг дружку не по уму, а по иным качествам. Сладостная ноша власти для многих оказалась непосильной. Но уж верно, по своей воле никто ее не бросил. В коренастом танкисте чудилась ненадежность. Можно было заранее представить судьбу. Такой не предаст и не промахнется. Рассчитает все с выгоды для отечества, не только для себя. В гражданской участвовал, но в расправах не замечен. Не то что Васильев. А, кстати, тот высокий с ним не Васильев? Неужели он? Хлопнул железный люк. Настала тишина, взломанная затем ревом мотора, дрожанием земли. Чья-то красная шапочка заметалась перед броней, и вихрастый паренек из будущих храбрецов вытянул девчушку на обочину. Неторопливо переваливаясь, танкетка вползла на мост, осторожно ощупывая гусеницами каждый гвоздь и зависая над провалами. От середины пролета рванула вперед, выдрав еще несколько досок, и залопотала гусеницами вдоль дороги. Минуты не прошло, и исчезла за поворотом. Окружающий воздух вновь очистился от копоти и страха. После отъезда танкистов веселая гурьба мальчишек закипела на мосту, потом рассыпалась по берегу. Река разливалась все шире, вода поднималась, и мальчишеским восторгом не было предела. Это очень хорошо понятно было даже охлажденной старушечьей душе. Один из мальчиков пронзительно напоминал старухе сына. Встречая его, она всякий раз вздрагивала. Тот, погибший, и этот живой, смотрели на нее одинаковыми глазами. Даже имена совпадали. Подросток был слабосильный, головастый, нерешительный. Ей виделся затаенный взгляд с печалью. Точно его побили перед этим. Хотя он прыгал и хохотал наряду со всеми. Старуха решила возвращаться и опять резко натянула поводок. Пес оглянулся, точно хотел сказать: «Зачем останавливаться? Все правильно». Вот он свесился над перилами. Сейчас можно подойти. И тотчас, а будто согласившись, старуха заковыляла к реке. Пес двинулся вместе с нею по мосту, мелко перебирая ногами. Глянув на подростка, старуха еще раз поразилась его сходству с сыном ее, Костиком, который помер, когда она была в зайсанской тюрьме, а может, убили. Кто-то бы удивился, откуда сходство. Этот Костик еще не родился, когда сыночек помер. А было-то ему, голубку, чуть больше 5 лет. Но когда старуха глядела на подростка, ей виделись те же глаза, глубоко спрятанные под бровями, что навек впечатались в ее душу, тот же выпуклый, зауженный кверху лоб. Она сама не понимала, откуда и почему, но с разрывом в 100 верст и 10 лет у этого подростка, встреченного случайно, лицо и голова были Костиковы. Облокотившись на деревянные перилы и угрюмо посверкивая глазом, подросток смотрел на странную приближающуюся пару. Он давно знал старуху и не любил за назойливость, за тонкую прозрачную кожу на лице, за безжизненные, ничего не выражавшие, кроме строгости, глаза. Встречаясь, он никогда не здоровался, норовил пробежать. И тем более удивительно было то, что старуха всегда узнавала его. — Вот, — сказала она бульдогу, — видишь? стоит наш дружок